Глава пятая. В половине одиннадцатого Ральф Рико вышел из своей конторки, прошел через зал и направился к бару. Приказал бармену налить для себя двойную порцию виски. Сделав первый глоток и оглядев кафе, Ральф заметил в зале двух мужчин. Оба были одеты в вечерние костюмы. Олин сидел на табуретке у бара, другой, сидя за столиком, читал газету. Того у бара Ральф уже видел раньше. Высокий, с хорошими манерами блондин. Вокруг его голубых глаз лежали глубокие тени, придавая лицу печать усталости. Рико, наблюдая за ним, с досадой заметил, что когда-то женщины наверняка сходили с ума по этому парню. Он выглядел человеком твердого характера, тренированного и жестокого. Уже с месяц он регулярно появлялся в клубе. Звали его Адам Гиллис. Он не был особенно выгодным клиентом, но, к счастью, почти всегда приводил с собой девушку, и та заказывала шампанское. А в этот вечер Адам был один и ничего не пил. Сидел за столиком и бесстрастными глазами смотрел на себя в зеркало на стене. Блондин производил впечатление человека, нетерпеливо ждущего кого-то. Рико подумал, что он наверняка ожидает какую-нибудь из своих курочек, чтобы она заплатила за его выпивку. Ральф презрительно пожал плечами и перенес свой взгляд на другого мужчину. Он ни разу не видел его у себя, и это очень беспокоило, так как мужчина не был похож на завсегдатая ночных заведений. Он производил впечатление много времени бывающего на свежем воздухе. Это мог быть какой-нибудь коммивояжер, например, агент фирмы по продаже пылесосов. Рико допил свое виски и пошел в холл, чтобы посмотреть список гостей. «Кто этот тип, подстриженный ежиком?» — спросил он у портье, вставшего при виде хозяина. «Я его здесь ни разу не видел». «Его зовут Эд Даллас», — ответил Шмидт, толстяк с бодрой улыбкой. «У него была рекомендация от Ринкета, поэтому я впустил его». «Хорошо, я только хотел знать, кто он такой. Когда придет мистер Килли, дай мне знать, я должен его видеть». Рико вернулся в бар и осмотрелся. Даллас разговаривал с одной из девушек, работавших на хозяина клуба, смуглой Зоей Нортон. Рико, увидев их на столике бутылку шампанского, удовлетворенно кивнул головой. Он знал, Зоя не уступит, пока партнер не поставит шампанское. Она была одной из самых способных помощниц в таких делах. Тем временем Адам Гиллис рассматривал и изучал хозяина клуба, делая это совершенно безобидно и незаметно, так как использовал для этого зеркало. Он уже давно задавал себе вопрос, кто это изуродовал лицо Рика. Гиллису было просто любопытно узнать это. Он подумал, наверное, стал кому-нибудь на дороге. А все же, за что ему так выдали? Интересно, способен ли этот Рико на большие дела? Когда Рико ушел, Адам посмотрел на часы и нахмурил лоб. Почему до сих пор нет Евы? Сказала, что будет в клубе вместе с Килли в 10, а уж почти 11. Ему пришла в голову мысль позвонить ей, но вскоре он решил, что это далеко не безопасно. Телефонную трубку может взять Килли. Ему не понравится, конечно, поздний звонок к его даме постороннего мужчины. У Килли может возникнуть или подозрение, или интерес к личности абонента, что вовсе не входило в планы Гиллиса. Поразмыслив так, Адам отказался от намерения поторопить сестру. Настроение его заметно испортилось затянувшимся ожиданием, но выхода не было. Нужно дождаться сообщений по делу. К тому же у Адама было огромное желание выпить чего-нибудь, и он завистливо поглядывал на ряды бутылок в баре. Но даже если бы он вывернул все свои карманы, ему не удалось бы наскрести и пары долларов. Гиллис достал портсигар и убедился, что он тоже пуст. Сунув его обратно в карман, Адам стал нервно постукивать пальцами по столу. Потом встал и вышел в холл. «Мистер Килли еще не приходил?» — спросил Адам у Шмидта. «Я был в баре и мог не заметить его». «Нет, я не видел названного господина», — небрежно ответил портье. «Он был довольно опытный человек и с первого взгляда на гостя мог определить, чего он стоит. Гиллису он и не чувствовал ни малейшего уважения, видя в нем типичного нахлебника с пустым карманом». Гиллис вышел в туалет, вымыл руки и стал причесываться. За этим занятием и застал его вошедший сюда Даллас. Он встал у рукомойника рядом с Гиллисом, и когда их взгляды встретились, сказал: «Моя смуглянка хочет оставить меня в дураках. Вы не могли бы просветить меня, не напрасно ли я трачу время?» Адам тотчас стал самим собой. «Тебя ждет приятный вечер, парень», — сказал он. «С Зоей никогда не соскучишься, так что пользуйся случаем, не пожалеешь». Даллас протянул Адаму открытый портсигар. «Она тут, видно, звезда. Я же в клубе впервые и не хотел бы ошибиться. Собираюсь побыть в городе пару недель и уладить кое-какие дела, и хочу на время иметь подходящую компанию. Мне кажется, что эта пещера как раз то, что мне нужно». Гиллис жадно затянулся сигаретой. «И ты прав», — поддакнул он. «Лучшего не найти, а Зоя просто прелесть». «Спасибо. Надеюсь, мы еще увидимся. Моя фамилия Даллас». «Адам Гиллис», — представился новый знакомец детектива. «Прихожу сюда 3-4 раза в неделю. Охотно выпил бы с вами чего-нибудь покрепче». «Я тоже», — Даллас был уверен, что это никто иной, как брат Евы. Они были очень похожи. Те же голубые глаза, тот же овал лица. «Я хочу просить вас об одной услуге», — продолжал Гиллис. «Я бы не решился, если бы не был уверен, что мы еще увидимся с тобой, дружище. Забыл дома бумажник, и черт, сколько времени жду друзей, а их все нет. Не мог ли ты мне одолжить десятку на час?» «Конечно могу», — ответил Даллас, скрывая удивление. Он открыл свой бумажник, вынул оттуда две бумажки по $5 и протянул их Гиллису. Тот небрежно сунул деньги в карман. «Очень тебе благодарен. Постараюсь как можно скорее вернуть тебе долг. А пока еще раз спасибо». Они вместе вернулись в бар. «Я не буду отнимать у тебя время», — сказал Адам. «А меня Зоя ждет. Пойду пропущу стаканчик виски». В этот момент Даллас заметил стоявших у бара Еву и Килли. Девушка была в сильно декольтированном платье цвета морской волны. На плечи наброшена норковая накидка. Эд толкнул локтем Адама. «Вот это девчонка!» Гиллис посмотрел на Еву, которая ответила ему многозначительным взглядом. Но он тут же отвел глаза в сторону. Ни он, ни она не показали, что знают друг друга. «Этот клуб славится красивыми девушками», — ответил Адам Далласу. «Но не забывай, что ночью все кошки серы». Кивнув Далласу, он прошел к бару и сел неподалеку от Евы и Килля. За столиком нетерпеливо ждала Зоя. «Прошу меня простить за долгое отсутствие», — с улыбкой извинился Эд. «Но меня задержал этот светловолосый Адонис. Красивый парень, правда?» Зоя нахмурилась. «Этот шалопай?» — пренебрежительно спросила она. «Единственное, что у него есть, так это смазливая внешность. Но и этого ему ненадолго хватит». Эд продолжал смотреть на Еву. «Красивое платье у этой девушки», — заметил он. «Возможно», — сухо ответила Зоя. «Она умеет одеваться. Ты, наверное, не знаешь, что это сестра того типа. Могу поклясться, что они стоят друг друга». «Сестра?» — удивился Даллас. «А ведут себя так, словно чужие». «Возможно, она не хочет знакомить брата с Килли», — бросила Зоя. «Килли — ее любовник, но меня это не касается. Мы еще не выпьем с тобой шампанского?» «Конечно!» — сделанным энтузиазмом сказал Эд, представляя себе кислую физиономию Парвиса, когда он в конце недели сделает шефу отчет о своих расходах. «Сокровище мое! Все, что у меня есть, отдаю тебе!» Зоя бросила на него благосклонный взгляд. «Знаешь, ты мне нравишься», — сказала она. Но Даллас едва слушал девушку. Теперь он смотрел на Рика, который вошел в бар и направился в сторону Килли. Мужчины тут же вышли, оставив Еву одну. Даллас заметил, как Адам посмотрел в сторону Евы и показал ей глазами на дверь. «Мне нужно выйти», — вдруг сказал Даллас. Вынув из кармана $20, он бросил бумажку на стол. «Я совсем забыл, детка, что у меня важная встреча. Увидимся завтра, моя радость. А пока до свидания». Детектив поспешно оставил бар в тот момент, когда Ева допила свое виски. Чуть позже Адам и Ева, взяв плащи в гардеробе, вышли на улицу. Даллас пошел за ними. Он увидел, что Ева села в стоящую у тротуара черную лассоль. Даллас спрятался за соседним автомобилем и ждал. Подошел, внимательно осматриваясь кругом, Адам и, открыв дверь, сел рядом с Евой. Даллас, ступая тихо и осторожно, как кот, подошел к стоящему автомобилю сзади.